Но матушка, дивно румяная от уже снедавшей ее тогда хвори, возражала. Благочестие ль то было? Разве не лучшее дело родителей дать дитятке самого сильного заступника на небесах? Не успею взлелеять, так, быть может, царица небесное дитя убережет. Тут бабушка огорчалась и спорить переставала. Машенька подходит к оконцу, берется за тяжелую створку, в коей больше свинца, чем слюды, отворяет. Свешивается через подоконник. Начало года, первые осенние дни. Солнечно, но золотистые клочья тумана еще не успели растаять на усыпанных красными ягодами кустах шиповника. Кое-где шиповник разросся так, что к стене старого терема не подойдешь. А подойдешь, так и схлещешься в высокой крапиве, которую давно пора покосить. Но старый терем помнит еще, как прапрадед Никита уходил на Куликово поле. Деревянные дома стареют, как люди. А сел красный угол в больших сенях, и пол сделался покат. В девичьей протекает крыша, вместе с домом одряхлел и сад. Пруд не чищен, не покатаешься на лодке, весла увязнут у берега в густых водорослях. Большой дуб разбит молнию по самое дупло и грозит рухнуть. Но Машеньке мил сад, терем, жизнь ее течет счастливо. Не поменялась бы она ни с одной из великих княжон. Пусть горница ее мрачновата и без дорогого убранства, но разве так бы ей жилось, будь Сабуровы богаче? Разве разрешали б ей кататься с посадскими на ледянках и провожать на улицу масленицу? Пожалуй, что и писать не учили б, хотя и по старинке, стилом на бересте, а не краской чернильной умеет она выводить буквы. Коли б научили читать, так дали б только молитва слов, а никак не любимую ее книгу о заморских зверях-бестиях. В высоких теремах девы живут в строгости. Ох, в какой строгости! А самое важное... Машенька краснеет. Разве б росла она, будучи великою княжною вместе с нареченным своим женихом? Разве поиграли они с младенчества в городки и горелки? Разве переглядывались бы за трапезой? Рвали б вместе желтые кувшинки, промокнувшие и перепачкавшись тиной? Вон, Елена Иоанновна, сказывают, даже на обручении видала не жениха своего, Александра Литовского, а пана, что его представлял. А Борис, оставшийся сиротою после взятия Ливонского города, сызмала взят не в дом опекуна своего, а Машенькиного родителя. Никто не думал скрывать от невинных детей, что предназначены они друг другу. Как должно быть страшно идти за чужого, а не за того, кого велено любить с младенчества. И Машенька вправду любит темноглазого живого Бориса. Он веселый, хорош собою, строен, пусть невысок, темноволос, чернобров, а лучше всего в лице его длинные ресницы да девичий яркий румянец. Машеньке скоро сравняется 15. А Борис не недорослюж, а новик, и опека над ним кончена. Скоро ждать свадьбы. Нет, по всему хорошо, что не так уж Сабуровы и высоки. Маша, сестрица, произносит невыговаривающий рцы голосок. В светлицу входит малютка Соломония, чьим рождением оборвалась матушкина жизнь. Пятилетняя девочка одета лишь в синюю рубашонку, но на распущенных волосах ее красуется какой-то сплетенный из соломы и осенних цветов венец. — Ты в кого играешь? — Я играла, что я княгиня, но теперь уж перестала. Маша, глазок пропал, никто его не видал. Озорной щенок охранной породы неразлучен с девочкой. То-то горе ей будет, коли что случится с глупышом. Кровные собаки долго глупы, в отличие от беспородных. Мог свалиться в звериную нору, а теперь никто не слышит, как бедняжка лает. Странно, что одна неприятная мысль вызывает другую из темноты, куда Машенька вовсе не собиралась заглядывать. Да и пусто в той темноте. Не больше там чудовищ, чем ночью в сенях. Меньше надо б на книжку про бестий на ночь читать, и не будет глупых тревог, и глазок сыщется, и все будет хорошо. Скажи девкам, чтоб поискали, Соломонюшка. Я и сама выйду с вами, только урок докончу. Проводив девочку, Машенька решительно берется за запись прошлого занятия. А вот выведено ее рукою число 6, на коем остановилась она переписывать. Остановилась, когда вошел Борис. Вот презрительная черта, выведенная его рукою, она пересекает цифру. «Неразумный счет!» — молвил он насмешливо. «У чисел римских своего лица нету. Не шестерка это, а лишь число на единицу больше пятерки. Всего 3 числа в десятке. 1 до 5 до 10. Вот что есть число настоящее». И рядом выведенная рукой Бориса цифра 6. «Так это что же самое, только арабской цифирью?» «Тоже, да не то. Во всех языцах шестерка звука шипящего начинается, вроде как по-змеиному. А звук тот с буквы, гляди, я рисую, «С», ни на что не похоже. У египтян древних он змею и означал. А по-нашему не с этой буквы. С буквы, что похоже на букву «шин». Так еще лучше. Смотри, какая арабская шестерка, ровно змея, то ж свернулась, а по-иному и загнется, девяткою станет, значение меняет и неизменною остается. Да лишь бы счислять удобно было. Велика важность. Ну да, ты женщина, не понять тебе. Лицо Бориса делается неприятно. Отчего сияющие карие глаза его всегда казались ей большими? Вовсе они невелики. Машенька с досадою отстраняет исчерканную розоватую бересту. Отчего так томительно ей воспоминание о том разговоре? Диво ли, когда в юноша похваляется? Перед кем же ему себя ученым показать, как не перед невестою? А что ученее он ее, так то и так правда. И прилежен Борис в учении, в том ему не откажешь. Всегда его за смышленность хвалили дички. А уж как стал заниматься с ним новый духовник, отец Аркадий, так уж и вовсе не оторвать его от уроков. Ни грамматикой с арифметикой они занимаются, а высоко парят в познании божественного. Десятой доли ей, Маше, не понять в их разговорах о троичности божества. Даже сотой. Вроде как спорят о чем, А может, отец Аркадий спорит с кем еще, да объясняет то ученику своему? Так что ж ей глупой не по нраву? Что жених ее не только красив ликом, но и благочестен так, что даже дряхлая бабка Серафима умиляется сердцем? А вот и сегодня отец Аркадий придет после полудня. Ну и хорошо, что придет. Величествен, но не суров отец Аркадий. Всегда найдет доброе слово даже для малютки Соломонии. Бывает, что бражничает братья сверх меры, бывает, что в гневе и руки распускает на прихожан, а про него со всех сторон доброе слышно. А ведь мог бы возгордиться прислан из Москвы всесильным дьяком Федором Курицыным, приближенным советником самого великого князя Иоанна Васильевича. Хорошо, что выделяет батюшка Бориса. Стоило бы взять да подслушать, о чем наедине они говорят. Да ума она лишилась, что ли? Стыд-то какой! Зачем ей вытворять такое? Что за заноза такая засела в счастливой Машиной жизни? Что за невинные сомнения гложут ее душу? Она положит им конец. Чего ей грозит? Положим, послушает она тайно мудреный урок, соскучится до смерти, в другой раз не захочет, а на душе станет спокойно, и больше она так никогда поступать не станет. Никогда.